Элегия. Тихо, сумерки, бабье лето, четкий, частый, щемящий звук, будто дерево рубят где-то. Я засыпаю под этот звук. Сон происходит в минувшем веке, звук этот слышится век назад. Ходят веселые дровосеки, рубят, рубят вишневый сад. У них особые на то виды, им смешны витающие в облаках. Они аккуратны, они деловиты, у них подковки на сапогах. Они идут, приминая травы, они топорами облечены. Я знаю, они, дровосеки, правы, эти деревья обречены. Но птица вскрикнула, ветка хрустнула, и в медленном угасанье дня что-то вдруг старомодно грустное, как дождь, пронизывает меня. Ну, полно, мне-то что быть в обиде, я посторонний, я ни при чем. Рубите, вишневый сад, рубите, он исторически обречен. Вздор, сантименты, они тут лишни. А ну еще разик, еще разок. И снова снятся мне вишни, вишни, красный, красный вишневый сок.